Я делаю это здесь и... Катара повторял то, чему научился у Харуми, идя домой. Вид мальчика, прогуливающегося по городу и подозрительно двигающего руками на закате, был сюрреалистичным. Однако Катара был серьезен. Он двигал пустыми руками и продолжал свое воображаемое упражнение. А? Вернувшись в дом Корона, Катара услышал скребущий звук, доносящийся из сада. Интересно, это что такое? Проходя мимо бетонного забора, окружающего участок, Катара заметил Шидзуку в школьной форме, поверх которой был надет фартук. Она также держала в руках большую бамбуковую метлу, по-видимому, занимаясь уборкой сада. «С возвращением, Сатоми-кун!» «Здравствуйте, хозяйка-сан!» Шидзука прекратила заниматься своими делами и улыбнулась. «Ухаживаешь за садом?» «Да». У ног Шидзуки лежала куча вырванных сорняков. Она вырвала их и теперь собирала метлой. «Я хочу, чтобы это место было как можно красивее!» Шидзука улыбнулась и мечтательно посмотрела на многоквартирный дом, окрашенный в красный цвет заходящим солнцем. Дом Корона был красивым. Хотя дизайн был старомодным, само 20-летнее здание не показывало никаких признаков своего возраста. Все это было благодаря Шидзуке, которая никогда не пренебрегала его обслуживанием. «Хозяйка-сан, ты говорила, что дом Корона – это память о твоих родителях, не так ли?» Катара вместе с Шидзукой посмотрел на дом Корона. «Да, верно. Вот почему я хочу, чтобы он оставлялся таким как можно дольше. Хотя я уверена, что однажды его снесут». «Тогда я буду стараться вносить свой вклад, пока живу здесь». Катара понимал чувства Шидзуки. Это было очень похоже на то, что он чувствовал по поводу завершения свитера. «Спасибо, Сатоми-кун». «Ну, мне же нужно время от времени вести себя круто». «И это было бы очень трогательно, если бы ты этого не сказал». Пока они смеялись по красному небу, пролетел маленький голубой огонек. «А, падающая звезда». Голубой огонек был падающей звездой с длинным хвостом. Они случайно посмотрели вверх, когда она пролетела над домом Корона. «Надеюсь, что Сатоми-кун не проиграет призраку». Шидзука сложила руки вместе и загадала желание на звезду. Когда Шидзука закончила разгадывать желание, падающая звезда исчезла. «Я не проиграю призраку. К тому же я получил от тебя кучу инструментов для экзорцизма». «Это я просто на всякий случай, Сатоми-кун». «Ты совсем не веришь в меня, да?» «Я верю в тебя». «Звучит не очень убедительно». «Боже мой». Но они могли так весело общаться друг с другом только потому, что оба блаженно не подозревали о том, что должно было произойти. Стоя перед дверью комнаты 106 и шаря в кармане в поисках ключа, Катара услышал доносящиеся изнутри голоса. «Нет, пожалуйста, не подходи ближе!» «Хм-хм-хм, все в порядке, не так ли?» «Я не выношу призраков!» «Ну же, что случилось, волшебница Радужная Юрика?» Голоса принадлежали испуганной Юрике и веселой Саная. «Что эти двое сейчас делают?» Услышав их, Катара вспомнил, что оставил дверь незапертой. Затем он положил ключ обратно в карман и открыл дверь. «Пап, пожалуйста, спаси меня!» «А?» Как только он это сделал, Юрика вылетела из внутренней комнаты. Она тут же спряталась за Катарой и задрожала. «Пап, призрак-сан, если ты собираешься в кого-то вселиться, то вселись в него!» «Эй, разве ты не представлялась, как волшебница любви и мужества?» Катара был искренне поражен. «Ну, наверное, она просто косплеерша». Пока эта мысль проносилась в голове Катара, появилась другая обитательница комнаты. «С возвращением!» «Спасибо!» Катара ответил Саная, заходя внутрь и снимая туфли. Дрожащая Юрика последовала за ним. «Саная, не издевайся над ней слишком сильно. Она не имеет к этому никакого отношения, понимаешь?» «Но я имею!» «Я знаю, что она не причастна, но я не позволю ей устраивать здесь косплей-вечеринку!» «Я не устраиваю вечеринку! Злые волшебницы! Фраг приближается!» «Наверное, вечеринка скоро». «Видишь, я делаю нам обоим одолжение». «Пожалуйста, выслушайте меня, умоляю вас». «Конечно, конечно». «Мы знаем, знаем, опасность приближается, верно?» «Должно быть здорово все время играть». «Наверняка». «А, вы меня совсем не слушаете». Войдя во внутреннюю комнату, Катара бросил сумку в угол комнаты и повернулся к Санае. «Саная, давай пока отложим эту девушку в сторону». «Да, я поняла». «Пожалуйста, не откладывайте меня в сторону. Я говорю вам, что это важно». «Для начала давай уладим все между тобой и мной». «О». Выражение лица Саная сменилось с улыбки на хмурое. «Да, я должна выгнать тебя отсюда». «Только поскольку я не уйду, я должен изгнать тебя». «Верно, об этом и речь». Еще вчера это было единственным, о чем они думали. Но почему-то с тех пор эти чувства немного угасли. «Пожалуйста, выслушайте меня!» «Ты не могла бы просто помолчать? У меня сейчас нет времени играть с тобой». «Извини, я разберусь с тобой позже». «Нет, я не хочу, чтобы со мной разбирался призрак». «Ты хочешь, чтобы я тебя выслушал или нет?» «Эй, Катара!» Саная заговорила тихим, приглушенным голосом. Поскольку обычно она была полна энергии, это привлекло внимание Катара больше, чем обычно. «Да?» «Ты меня ненавидишь?» «А?» «Если ты...» Но как раз в этот момент, когда Саная собиралась что-то спросить, Юрика закричала, когда татами, ближайший ко входу во внутреннюю комнату, взлетел в воздух. Естественно, поскольку Юрика стояла на нем, она взлетела вместе с ним и приземлилась лицом вниз на другом конце комнаты. «Почему это всегда я?» Затем она покатилась. «Ма!» И продолжала катиться, пока не врезалась в стену и не перестала двигаться. «Что? Что только что произошло?» «Катара, под татами! Кто-то выходит!» «Что?» Катара, который следил за летящим татами, оглянулся и увидел человека, выползающего из того места, где лежал татами. В половицах под ними было круглое отверстие, как раз достаточное для того, чтобы человек мог пролезть. «Рады знакомству! Прошу прощения за то, что напугала вас!» И вот из отверстия выползла девушка. Она оказалась ровесницей Катара или немного старше. Она была высокой, с правильными и строгими чертами лица. Ее длинные узкие глаза придавали ей довольно спокойный вид. «Меня зовут Кириха. Я потомок людей Земли, рожденная в клане Курана, который ведает оракулами и проклятиями». Однако самым странным была ее одежда. На ней была необычайно старомодная одежда, украшенная множеством украшений. Она была похожа на одежду, которую носили айны в старину. Или на что-то, что могло принадлежать жрице в Древней Японии. «Кириха? Что с этой такое?» Катара, Саная, Юрика, а теперь еще и Кириха. Таким образом, в комнате 106 собралось уже 4 человека. Почему люди собираются в этой комнате? Катара меньше беспокоила внешность Кирихи и больше растущее население его квартиры. Катара, Саная и Кириха сидели за чайным столиком, установленным посреди комнаты. Юрика все еще лежала у стены рядом с окном, без сознания и не двигалась. «Позвольте мне представиться еще раз. Меня зовут Курана Кириха. Поскольку Курана – это название моего клана, я бы предпочла, чтобы вы меня звали Кириха». «Я Сатоми Катара». «Я Саная». «Катара и Саная, значит?» «Хорошо. Хотя это продлится только до тех пор, пока я не закончу свои здесь дела, приятно с вами познакомиться». Уточнив их имена, Кириха вежливо поклонилась. «Как вежливо». «Приятно познакомиться». Побуждаемые вежливым приветствием Кирихи, Катара и Саная ответили поклоном. «Прежде всего, я хотела бы извиниться. Я глубоко сожалею о том, что появилась таким образом. Однако, поскольку я не хотела поднимать шума, у меня не было другого выбора». «Нет-нет, все в порядке. Пожалуйста, поднимите голову, Кириха-сан». Пока Кириха продолжала вежливо кланяться, Катара начал чувствовать, что это он должен извиниться. «Я благодарна за вашу щедрость. Спасибо, Катара». Когда Кириха подняла взгляд, на ее губах играла улыбка. Ее искренние отношения и дружелюбное поведение подавили настороженность Катара. Ее одежда странная, и она немного официальна. Но, похоже, я могу нормально с ней поговорить. Поскольку его встречи с Юрикой и Саная были ничем иным, как хаосом, Кириха до сих пор производила на Катара очень благоприятное впечатление. «Ну, Кириха-сан, какие у тебя здесь дела? И почему ты пришла снизу?» «Эй, Катара!» «Ого, что такое, Саная?» Саная внезапно сунула свое удрученное лицо между ними и прервала Катара на полуслове. «Ты ведешь себя с ней совсем не так, как со мной или Юрикой?» «Конечно, не так. Ситуация здесь совершенно другая». «Ага, я вижу тебя насквозь». «Что ты на меня так смотришь?» «Это из-за этой огромной груди, не так ли? Извращенец!» «Что? У Кирихи-сан большая грудь?» «Если ты не заметил, то не нужно смотреть сейчас». Англо-японский словарь, запущенный силой полтергейста Саная, ударил Катара по голове. «Не будь такой глупой!» «Так мы обычно и ведем себя!» «Тогда не злись, если я тебя не выслушаю!» «Мне все равно кажется, что это несправедливо!» «Хм, мне все равно!» Когда Катара отчитал Саная, она отвернулась нахмуренным лицом. «Можно мне продолжить?» Кириха с широко раскрытыми глазами безучастно наблюдала за перепалкой между Катарой и Саная. Но когда показалось, что они закончили говорить, она прочистила горло и выпрямила спину. «Извините, Кириха-сан». «Не стоит извиняться. Это я веду себя неразумно, появляюсь в такое странное время и в таком странном месте. Я ценю ваши слова, но Кири-хасан, позвольте мне спросить еще раз, по какой причине вы пришли сюда и почему вы пришли из-под пола? Чтобы объяснить это, мне нужно сначала прояснить, кто я такая. Кириха посмотрела прямо на Катара и начала объяснять. Как вы, наверное, догадались по названию, люди Земли – мой народ. Это люди этой планеты. Хорошо, но разве мы все не такие? Катара не понимал, к чему клонит Кириха, и смотрел на нее с недоумением. Конечно, люди произошли от Земли. Я не имела в виду, что мы с этой планеты. Я имела в виду, что мы живем внутри нее. Что? Ты хочешь сказать, что твой народ живет под землей? Верно. Чтобы вам было легче понять, назвать нас подземными жителями было бы довольно точно. Мы живем совершенно автономно под поверхностью Земли. Не может быть. Подземные жители? Саная была так же ошеломлена, как и Катара. Она обернулась, чтобы посмотреть на Кириху. Что такому человеку нужно от нас? Саная хлопнула руками по столу и наклонилась к Кирихе. Успокойся, Саная. Здесь все еще тесно из-за всех этих вещей, так что не двигайся слишком сильно и не усугубляй ситуацию. А, извини. Получив выговор от Катара, Саная послушно села обратно. На самом деле, моя цель прихода сюда не имеет никакого отношения к вам, а скорее к этому зданию. Что ты имеешь в виду? Наше племя изначально было коренным населением гор этого региона. Однако, когда ваши предки начали использовать металл в больших количествах, они выгнали нас с гор, чтобы начать добычу полезных ископаемых. Тогда у нас не было другого выбора, кроме как жить под землей. Так вот, когда вы стали подземными жителями. Похоже, что так. Видимо, те, кто изначально ушел под землю, намеревались вскоре вернуться на поверхность. Но жизнь под землей оказалась неожиданно комфортной. Около половины людей, укрывшихся под землей, решили остаться там. Эти люди и были моими прямыми предками. Слова Кирихи были убедительны, учитывая, что она буквально пришла из-под земли. Отверстие в полу, казалось, было проходом, который вел все дальше и дальше вниз. Недавно мы сделали историческое открытие. Историческое открытие? Что это было? Случайно была обнаружена одна книга. Она содержала информацию, которую мы искали много лет, а именно местонахождение алтаря, где хранятся души наших предков. Значит, ты вышла на поверхность, чтобы найти этот алтарь? Кириха ответил на вопрос Катара кивком. «Верно. Однако, поскольку местоположение было точно записано, мы уже знаем, где он находится. Нам не нужно много искать». «Значит, твои дела уже почти завершены?» «Рада за тебя, Кириха-сан». «Все не так просто». Кириха грустно опустила взгляд и покачала головой. «Мы бы очень хотели восстановить алтарь, однако его местоположение – это проблема». «Его местоположение?» «У меня плохое предчувствие». Саная поморщилась. «На самом деле, наш алтарь должен находиться в центре этой комнаты». То, что вырвалось из уст Кирихи, было именно тем, чего боялась Саная. «Значит, Кириха-сан...» «Верно, Катара. Не мог бы ты уступить нам эту комнату? Очень важно, чтобы алтарь находился именно в этом месте». «Я так и знала!» Саная вскочила. «Конечно, я не отдам ее тебе! Я не позволю тебе строить здесь какой-то странный алтарь!» Воскликнула она. Она не собиралась позволять кому-либо делать что-то подобное. «Я не буду выселять тебя силой. У нашего племени есть своя гордость и традиции. Мы не будем просто перекладывать свои проблемы на тебя. Мы подготовили необходимую компенсацию, чтобы ты мог приобрести другое жилье. Карама, Курама, принесите это сюда». «Поняла! Хо! Есть Анесан! Хо!» Из отверстия появились две маленькие фигурки. «Что это?» «Ханива?» «Хо! Хо-хо!» Это были две ханивы, каждой высотой около 30 сантиметров. У них были гладкие поверхности и очаровательные лица. Они вместе несли золотой мерцающий кусок металла. «Эй! Хо! Эй! Хо!» Издавая странные возгласы, они принесли кусок металла, ошеломленным Катарой Саная. «Такие милые!» «Что это?» «Не стоит тревожиться. Эти двое – мои слуги». Они похожи на механических кукол, которых используют ваши люди. Хо, я Карама, хо. Привет, я Карама. Положив кусок металла перед Катара, две ханивы помахали руками и поприветствовали Катара и Саная. Подумать только, что это роботы. Привет, Караматян и Караматян. И Катара и Саная были весьма удивлены. Если Кириха говорила правду, то две ханивы были роботами, но в них не было ничего механического. Несмотря на то, что их тела были похожи на глиняные, их поверхности свободно двигались. В отличие от их очаровательной внешности, они, по-видимому, были продуктом какой-то чрезвычайно продвинутой науки. Однако Санай не могла не обращать внимания на их миловидность. Маккензи бы с ума сошел от такого. Катара, Санай, этот кусок металла – чистое золото. В процессе литья в него добавили немного платины. Хотя это не должно снизить его ценность. Мы предлагаем вам это в качестве компенсации, если вы согласитесь покинуть это место. Это невероятно, Кирихасан! Катара был шокирован, узнав, что кусок металла перед ним на самом деле золото. Золото стоило несколько тысяч йен за грамм, а это, должно быть, было не меньше 10 килограммов. В общей сложности кусок металла перед ним стоил миллионы и миллионы йен. Это была ошеломляющая сумма за то, чтобы просто съехать из квартиры. Вот насколько мы серьезны. Если это доставит вам неудобства, мы можем обменять его на японские йены. Как насчет этого? Ты уступишь нам эту комнату? Я никогда не видела такого большого золотого слитка. Подожди, что я делаю? Ни за что, конечно же, нет. В конце концов, это мой дом. Катара, ты тоже что-нибудь скажи. Санай наотрез отказалась, но Катара скрестил руки на груди и глубоко задумался. Эй, о чем ты думаешь? Ну, выслушав ее обстоятельства, я подумал, что, возможно, мне стоит пойти на ей навстречу. Катара, ты уверен? Лицо Кирихи просияло, когда она услышала ответ Катара. Она встала, и все украшения, прикрепленные к ее одежде, зазвенели. Как и кусок металла, они тоже были сделаны из золота. «Значит, теперь ты потерял голову не только из-за ее груди, но и из-за денег?» «Ты ошибаешься. Я не могу принять такие деньги. Ну, если я перееду, мне понадобятся деньги. В конце концов, было бы бессмысленно, если бы я не мог позволить себе жить самостоятельно после переезда». «И ты заслуживаешь соответствующей компенсации», – заверила Кириха. «Когда я сказала тебе убираться, ты отказался. Почему ты слушаешь женщину с большой грудью? Неужели большая грудь так хороша?» «Не надо выставлять меня каким-то ужасным человеком. Вполне разумно с моей стороны подумать о сотрудничестве с совершенно разумным человеком». «Что ты пытаешься сказать?» «Вполне разумно с моей стороны подумать о сотрудничестве с нормальным человеком». «Что ты пытаешься сказать?» Катара действительно начал чувствовать, что было бы неплохо пойти навстречу Кирихе. Она была очень вежлива и все четко объяснила. Более того, она даже предложила ему чрезвычайно щедрую компенсацию за переезд. Но вдобавок ко всему прочему, ее причины, по которым она хотела получить комнату, были совершенно рациональными. В конце концов, восстановление такого алтаря было чем-то вроде могилы. У Катары не было причин отказывать кому-то, кто хотел почтить память своих предков. «Санай, я знаю, что ты хочешь остаться в этой комнате. Но разве ты не можешь пойти на компромисс? Алтарь не будет тебе мешать, даже если ты останешься здесь, верно?» «Это... ну, наверное, нет, но...» Санай посмотрела на лицо Кирихи. У нее не было причин ненавидеть Кириху, кроме ее большой груди. На самом деле, это были единственные две причины, по которым она была недовольна очевидной убежденностью Катара. «Так что будь более внимательной. Она же не собирается устраивать косплей-вечеринку, как Юрика». «Хорошо, я могу с этим смириться». Наконец, Санай тоже сдалась. «О, значит, вы согласны? Катара, Санай?» Лицо Кирихи стало еще ярче. «Да». «Мне это не нравится, но у меня нет выбора. Что есть, то есть». Санай решила, что может жить с алтарем. «Спасибо, вам обоим. Теперь мы сможем сразу перейти ко второму этапу. Этап 2». «Что это?» Катара и Санай в замешательстве наклонили головы, услышав слова Кирихи. «План вторжения на поверхность. Как только мы активируем алтарь, мы сможем эффективно собирать духовную энергию, и с ее помощью мы сможем массово производить духовное оружие, такое как Карама и Курама». «Что? Вторжение на поверхность?» «Конечно, вам не о чем беспокоиться. Вы двое будете считаться гостями, так что вам нечего бояться». Кириха истолковала удивление Катары и Санай как беспокойство за то, что с ними будет. Конечно, это было не так. «Подожди, что? Подожди минутку. Ты хочешь восстановить алтарь, где хранятся твои предки, чтобы вторгнуться на поверхность?» «Верно. Что случилось, Катара?» Кириха в замешательстве заморгала, увидев неожиданную реакцию Катара. «Ни за что, ни в коем случае. Я забираю свои слова обратно. Я никогда не отдам тебе эту комнату». «Хорошо сказано, Катара». «Катара, почему? Ты же только что был настроен на сотрудничество». Я категорически отказываюсь. Я не могу взять на себя бремя сотрудничества с вторжением на поверхность. Одного взгляда на Карама и Кураму было достаточно, чтобы кто-то, даже такой невежественный в науке, как Катара, понял, что может сделать цивилизация с такими передовыми технологиями на поверхности. Он даже не хотел представлять, что произойдет. Я думал, что мы сможем достичь взаимопонимания. Но услышать, как ты небрежно говоришь что-то настолько нелепое... Понятно. Если ты так настроен, то у меня есть другой план. Что, ты собираешься прибегнуть к силе? Ну, кто знает. Кириха даже не вздрогнула от гневного взгляда Катара. Вместо этого на ее губах появилась подозрительная улыбка. Катара, соль в красной бутылке на полке, верно? Да. Я так и думала. Катара резал капусту для ужина. Рядом с ним стояла Кириха в фартуке и умело трясла сковородой, добавляя соль. Катара, ты предпочитаешь, чтобы едва была сильно посолена или слегка? Наверное, сильно. Сильно соленая еда вредна для здоровья. Давай начнем постепенно уменьшать количество соли, начиная с сегодняшнего дня. Ты живешь один, поэтому должен заботиться о себе. Кириха спокойно улыбнулась, помешивая содержимое сковороды. Она как раз жарила овощи. Капуста, которую резал Катара, скоро тоже будет добавлена туда. Кириха немного раньше помыла рис, так что рисоварка тоже работала во внутренней комнате. Ужин Катара на сегодня состоял из риса и жареных овощей с добавлением мяса. Катара, капуста готова, да? Да. В таком случае, положи ее сюда. Кириха убавила огонь и поманила Катара к себе. Неся миску с капустой, он подошел к газовой плите. Я не думал, что ты умеешь готовить, Катара. Мой старик ничего не мог сделать сам, так что... Катара бросил капусту на сковороду. Она зашипела с громким свистом, когда влага из капусты попала на горячее масло. Этот уникальный звук вызвал у Катара легкую ностальгию. Сколько времени прошло с тех пор, как я вот так стоял с кем-то на кухне? Катара вспоминал, как был на кухне со своей матерью. Она всегда мягко улыбалась, очень похоже на то, как сейчас улыбалась Кириха. Катара, в следующий раз, когда будешь резать капусту, делай это тоньше. Тебе будет трудно есть ее вот так, верно? Да. С образом матери, все еще стоящим у него перед глазами, улыбка Кирихи произвела на него глубокое впечатление. Он послушно кивнул. Хорошо, Катара. Приготовь тарелки, скоро будет готово. Ладно. Катара еще раз кивнул и потянулся к полке. Шипение сковороды и звон посуды наполнили комнату. Звук продолжался еще некоторое время, прежде чем Кириха выключила газовую плиту. А затем она небрежно окликнула Катару с улыбкой. «Катара, тарелки готовы?» «Готовы». «Рис сварился?» «Еще 2 минуты». «Понятно. Катара, ты уступишь мне комнату?» «Уст». Спросив таким небрежным тоном, Кириха чуть не заставила Катара инстинктивно кивнуть и согласиться. «Ого, чуть не попался. Конечно, нет». «Понятно. Как жаль». Она упомянула о том, чтобы забрать комнату так небрежно, что это выглядело совершенно нормально. Поскольку она умело выбирала время для своих вопросов, Катара уже несколько раз случайно чуть не согласился. Я не попадусь на такую уловку. Ты довольно сильный противник Катара. Хотя Кириха несколько раз потерпела неудачу, она, похоже, не расстроилась. Похоже, это может быть затяжная война. Казалось, Кириха была готова к долгой битве. Что ты пытаешься сделать? Катара был озадачен ее странными атаками. Она не вела себя неразумно, как Саная, и не повторяла один и тот же бред, как Юрика. Ее метод, заключающийся в том, чтобы попытаться проникнуть в голову Катара и естественным образом подтолкнуть его к сотрудничеству, был более хлопотным, чем методы Саная и Юрики. «Я же тебе сказала, у нас есть своя гордость и традиции. Применение силы противоречит и тому, и другому». «Тогда почему бы тебе просто не отказаться от вторжения на поверхность?» Мы просто забираем то, что по праву принадлежит нам. Как я уже сказал, у нас есть своя гордость и традиции. Мы хотим вернуть себе свою территорию. Но мы не держим зла на людей, живущих здесь. Мы знаем, как больно, когда у тебя что-то отнимают. Поэтому мы не будем нападать на людей. Наш враг гораздо больше. Значит, ты думаешь, что я просто соглашусь на это? Самым неприятным было то, что действия Кирихи были очень обоснованными. Было бы гораздо легче сопротивляться, если бы она была просто злодейкой, которая пыталась применить силу. Я заставлю тебя согласиться. У нас много времени. Кириха прижала своей пышной грудью к Катара и вызывающе посмотрела на него снизу вверх. «Что?» Катара инстинктивно отшатнулся от ее соблазнительного взгляда и ощущения ее большой мягкой груди. Его сердце бешено колотилось. «Мы выдержали более 1000 лет под землей». «Ну и что?» «Это значит, что мы ждали 1000 лет. А сколько ты сможешь продержаться? Полгода? Может, год? Я сделаю все, чтобы ты кивнул». Кириха небрежно послала Катара воздушный поцелуй. Курана Кириха – таинственная девушка, появившаяся из-под земли. С ней будет трудно. В данный момент она была самым опасным врагом Катара. «Что это такое? Она просто выставляет на показ свою большую грудь. А ты, Катара, почему ты краснеешь от такой очевидной уловки?» Саная, которая выглянула в коридор, чтобы понаблюдать за ситуацией, была в ярости. Она тоже хотела выгнать Катара. Но ей очень не нравились методы Кирихи, и она ревновала. «Если ты сдашь комнату из-за чего-то подобного, я тебе этого никогда не прощу». На самом деле, Саная была настолько сосредоточена на том, чтобы заставить Катара сопротивляться Кирихе, что уже потеряла из виду свою собственную цель. Простите». Внезапно окликнул Саная чей-то голос. «Что?» «Простите, мне очень жаль, это моя вина». Робкий голос принадлежал Юрике, которая только что проснулась. Она испугалась агрессивного поведения Саная и начала плакать. «Это было просто импульсивно. Я просто хотела знать, что происходит». «Ах, да, ты тоже здесь». «Нет, мое существование забыто». «Мы сейчас заняты важным делом, так что просто перестань плакать. Боже». Саная, которая парила в воздухе, приземлилась перед Юрикой и, расстроенная изо всех сил, попыталась объяснить ситуацию. «Эта женщина вышла из-под пола, но она пытается захватить эту комнату, не обращая на меня внимания. Она сказала что-то о том, чтобы сделать ее базой для вторжения подземных людей на поверхность». «Подземные люди, правда?» «Не нужно так удивляться тому, что люди живут под землей. Она гораздо более адекватна, чем такая чудачка, как ты». «Ты ошибаешься, это предрассудки. Почему вы, ребята, не верите мне, хотя верите в то, что подземные люди вторгаются на поверхность?» «Попробуй положить руку на грудь и спросить себя об этом еще раз». «Грудь? Ты хочешь сказать, что причина в ее груди?» Посмотрев на себя, Юрика перевела взгляд на Кириху и Саная, а затем с облегчением улыбнулась. Она была рада, что не оказалась на последнем месте. «Еще раз упомяни грудь, и ты не доживешь до завтрашнего восхода солнца!» — прорычала Саная. «А? Попростите, мне очень жаль, это все моя вина». Услышав угрозу Саная, испуганная Юрика нырнула в шкаф и захлопнула раздвижную дверь. «Боже, все превращается в такой бардак!» Сначала Саная думала, что ей нужно всего лишь выгнать Катара. Но ситуация постепенно развивалась в неожиданном направлении. «В любом случае, Катара, если ты попадешься на уловки этой женщины, ты пожалеешь об этом!» В ее маленькой груди начали зарождаться неожиданные чувства. Все еще не осознавая их, Саная стиснула зубы и свирепо посмотрела на Катара и Кириху. Закончив расставлять посуду, Катара почувствовала урчание в животе. «Наконец-то ужин!» Вполне естественно, что его живот урчал, учитывая, что сейчас было уже за 10 вечера. «Извини, Катара, это все из-за меня». Одна из причин, по которой ужин задержался, — Кириха села справа от Катара. «Если ты так думаешь, то уходи». «Я не могу этого сделать. Кстати, Катара, почему ты делишься со мной едой?» Перед Кирихой стояла тарелка с жареными овощами, мясом, рисом и мисосупом. Точно так же, как и перед Катара. «Я не люблю быть в долгу. Особенно я не могу позволить себе быть беспечным рядом с тобой». «Боже мой, как грубо. Похоже, мне придется начать ломать тебя отсюда». Катара разделил ужин с Кирихой, потому что она помогла его приготовить. «Эта женщина помогла тебе только для того, чтобы отнять у тебя комнату, знаешь ли. Ты ничем не обязан за это. Если уж на то пошло, то все наоборот». Саная сидела напротив Катара с нахмуренным лицом. Ей не нравилось видеть, как Катара и Кириха ладят. «Это неправда. Я просто хочу углубить нашу дружбу». «Посмотрим!» — рявкнула Саная, перебив ее. Будучи призраком, Саная сидела за столом, не имея возможности поесть. «В любом случае, я думаю, это лучше, чем лапша быстрого приготовления», — сказала Юрика, наливая горячую воду из чайника в свою лапшу быстрого приготовления. С учетом высокой стоимости жизни, даже по акции лапша быстрого приготовления все еще стоила 98 йен. Жалкий вид Юрики, склонившейся над своим ужином, мог растрогать до слез. «Хочешь тоже?» «А?» Этого было достаточно, чтобы Катара почувствовал себя немного более милосердным. «Ты уверен?» Юрика, вода! Вода проливается! А, извините, мне очень жаль. Отвлекшись на предложение Катара, Юрика позволила горячей воде перелиться через край ее чашки с лапшой. Она поставила чайник на чайный столик и поспешно начала вытирать горячую воду кухонным полотенцем. Ты безнадежна. Извините, мне очень жаль. Извините, что я такая неуклюжая и глупая. Это не важно. Но что ты будешь делать с ужином? Ты тоже будешь есть? Ты все еще будешь делиться со мной, даже после того, что я только что сделала? Лицо полуплачущей Юрики просияло, и ее руки задвигались с невероятной скоростью, чтобы закончить вытирать воду. Да, можешь поесть. Большое спасибо. Не благодари, просто уходи, когда поешь. Услышав это, улыбка Юрики исчезла, и ее руки замерли. Я не могу уйти, так что я просто поем свою лапшу. Тяжело вздохнув, Юрика разочарованно опустила плечи. Однако она продолжала смотреть на еду перед Катара, как голодный ребенок. Похоже, она сожалеет о своем решении. Не нужно сдерживаться. Ешь досыта, а потом уходи. Юрика с трудом сглотнула. Нельзя! Нельзя, Юрика! Нельзя поддаваться этому искушению! Юрика, борись! Юрика отчаянно пыталась убедить себя, но запах аппетитной еды продолжал искушать ее. Зная, в последнее время только вкус искусственных приправ лапши быстрого приготовления, она не могла устоять перед искушением. И вот она продолжала смотреть на еду Катара, почти испуская слюни. «Просто облегчи себе жизнь, Юрика. Тебе нужно всего лишь покинуть эту квартиру». «Арис и Мисосуп зовут меня. Как жестоко! Эти пытки просто невыносимы!» Живот Юрики громко заурчал. Казалось, ее тело уже поддалось искушению. «Ужин, да?» Саная, которая наблюдала за перепалкой между Катара и Юрикой, теперь смотрела на еду. «Я не ела уже много лет». «Что случилось, Саная?» Катара заметил, что с Саная что-то не так, но она не сразу ответила ему. Она открыла рот только через несколько секунд. «Эй, Катара, Юрика! Любой из вас подойдет, но...» «Что?» «Да-да, что такое?» Катара ответил небрежно, а Юрика нервно. «Вы позволите мне вселиться в вас?» Следующие слова Саная были неожиданными. «Вселиться?» Но самым неожиданным для Катара было то, насколько серьезной она казалась. Вот почему он попросил Саная объясниться. «Нет!» Однако Юрика ни в малейшей степени не разделяла чувств Катара. «Я не хочу, чтобы в меня вселился призрак. Если ты собираешься в кого-то вселиться, пожалуйста, вселись в Сатоми-сан!» Оставив свою лапшу быстрого приготовления, Юрика нырнула в шкаф и захлопнула раздвижную дверь. «Ну, ты же знаешь, что я призрак, верно?» «Да». Ни Катара, ни Саная не ожидали ничего от Юрики, поэтому они продолжали, как ни в чем не бывало. «Вот почему, даже если попытаюсь, я ничего не смогу съесть, верно?» «Ну, наверное, подношение — это лучше, что ты можешь сделать». «Но если я вселюсь в кого-нибудь, я смогу попробовать то, что ест этот человек». «Саная, этот метод лучше работает между людьми, чьи ауры имеют схожие длины волн. Не лучше ли вселиться в меня или в Юрику?» Кириха, которая слушала их разговор, решила вмешаться. «Это правда. Но ты видела, какая Юрика? А с тобой, Кириха, я отказываюсь это делать». «Почему?» «Если я буду в долгу перед кем-то вроде тебя, я знаю, что пожалею об этом». «Ну-ну. Разве меня не ненавидят?» Кириха опустила плечи и криво улыбнулась. «Вот так вот. Так что, пожалуйста, Катара». «Что мне за это будет? К тому же я не хочу, чтобы меня убили, когда ты вселишься в меня». «Пожалуйста, я не убью тебя. Я просто хочу снова попробовать еду». «Правда?» «Да». Саная подняла взгляд и сосредоточенно кивнула. «Хорошо, ну, я думаю, что от этого у тебя могут немного затечь плечи». «Затечь плечи?» «Теперь, когда ты об этом упомянула, люди, в которых вселяются призраки, действительно часто говорят об этом, не так ли?» «О, если ты позволишь мне вселиться в тебя во время ужина, я не буду против перемирия. Это хорошая сделка, верно?» «Если у тебя затекут плечи, я даже сделаю тебе массаж». «Перемирие, да?» Это было заманчивое предложение для Катара, поскольку это означало, что ему нужно будет выгнать только двух человек на данный момент. Это также означало, что самая агрессивная из них, Саная, пока будет вести себя спокойно. «И все, что мне нужно сделать, это смириться с затекшими плечами». «Ну хорошо. Ладно, я принимаю эти условия». «Правда?» «Да, давай, я готов». Катара похлопал себя по плечам. «Ура!» Лицо Саная прояснилось, и она прыгнула прямо на Катара. «Ого!» «Спасибо, Катара!» Даже если она называет себя призраком, она почти как ребенок. Ну, наверное, она и есть ребенок. Именно так чувствовал себя Катара, глядя на Саная. Вскоре после этого раздвижная дверь шкафа открылась, и Юрика с покрасневшим лицом молча вернулась к чайному столику. Хотя она вышла, потому что чувствовала, что дело улажено, ей было стыдно за свое поведение. «Значит, я просто ем, как обычно, Саная?» «О, да, подожди минутку, я сейчас вселюсь в тебя». Но, как обычно, ни Катара, ни Саная не обратили на Юрику никакого внимания. Кириха тоже смотрела только на них двоих, не бросая ни единого взгляда в сторону Юрики. Обычно она бы пожаловалась и сказала им не игнорировать ее, но на этот раз она была действительно благодарна. «Хоп!» Саная переместилась за спину Катары и обняла его, обвив руками его шею. «Давай, Катара!» «Так это выглядит, когда ты вселяешься в кого-то. Это совсем не то, что я себе представлял». Катара чувствовал маленькое тело Саная у себя за спиной. Она была теплой, и он чувствовал ее дыхание у себя на ухе. Она была слаба к таким вещам, как амулеты, могла проходить сквозь стены и владела атакой полтергейста. Не было никаких сомнений, что она призрак. Но Катара все труднее было думать о ней, как о призраке. «Да, ешь, Катара!» Не подозревая о чувствах Катара, Саная была в хорошем настроении. «Хорошо, спасибо за еду». «Пожалуйста». «Ну, наверное, мне не стоило этого говорить». «Ха-ха, какая разница?» Саная за спиной, Катар начал есть. «Интересно, почему?» Как ни странно, он не чувствовал ничего негативного. «А, Катар, это вкусно!» «Я польщена вашей похвалой». «Это Кириха-сан приготовила». «Хм, для человека в такой странной одежде твоя еда довольно обычная. Но вкус немного рисковат». «Ты так думаешь?» «Видишь, Катара, даже Саная согласна. Мы начнем делать вкус менее насыщенным, начиная с завтрашнего дня». «Ах». Кириха тоже присоединилась к разговору, и они с удовольствием продолжили есть вместе. «Выглядит аппетитно». Юрика с сожалением посмотрела на них. «По сравнению с этим, моя лапша быстрого приготовления». Юрика почувствовала грустную пустоту, когда открывала крышку своей чашки с лапшой быстрого приготовления, и аромат искусственных приправ донесся до нее. Разочарованная запахом, рука Юрики дернулась, и она оторвала крышку только наполовину. Она пыталась снять остальное, но не смогла оторвать ее полностью. От этого ее чашка с лапшей быстрого приготовления выглядела еще более жалко. «Сегодня просто ужасный день». Произнеся это, Юрика неровно разломила свои одноразовые палочки, придав им разную форму. «Катара, мисо-суп, мисо-суп!» «Я понял, просто немного успокойся». «Осторожно, Катара, горячо!» Глядя на то, как эти трое так весело ужинают, Юрика потянулась к своей лапше быстрого приготовления своими странными палочками. «Почему это всегда я?» Скорбя, Юрика в одиночестве хлебала лапшу из чашки. «Она даже размякла!» Сегодняшняя лапша быстрого приготовления за 98 йен была более соленой, чем обычно. «Ну что ж, теперь, когда мы поели, давайте вернемся к делу». «К делу?» Кириха спросила Катара, что он имеет в виду, наливая чай. «Мы говорим о том, чтобы выгнать тебя!» Вмешалась Саная. Даже после еды она все еще цеплялась за Катара. Оперев подбородок на его плечо, она ухмыльнулась Кирихе. «Саная, ты хочешь продолжать жить здесь? Поэтому выгоняешь всех остальных, верно?» – спросил Катара. «Да. Ну, у нас с тобой сейчас перемирие». «Хорошо. А ты, Кириха-сан, хочешь эту комнату, чтобы восстановить алтарь?» «Верно». «А ты, Юрика, хочешь устроить здесь косплей-вечеринку со своими друзьями?» «Ты ошибаешься!» «Наконец, я живу здесь, поэтому не хочу съезжать. Я не могу найти такое место всего за 5000 йен где-нибудь еще. К тому же, если я просто отдам эту комнату, будет много проблем». Если Катара съедет, слухи о том, что здесь есть призрак, распространятся еще больше. Хуже того, начнется вторжение на поверхность или будет устроена косплей-вечеринка. Как друг Шидзуки, Катара хотел предотвратить это. Он понимал, почему это место было так дорого ей. «Пожалуйста, выслушайте меня. Действительно, приближается опасность». «И не все хотят выяснять отношения напрямую. Хотя я могла бы постоять за себя в кулачном бою». «Я не намерен причинять никому вреда». «Да, и у нас перемирие». «Я не собираюсь устраивать косплей-вечеринку». «И никто из нас не собирается отступать». «Конечно нет». «Это мой дом». «Это опасно. Все, пожалуйста, уходите отсюда как можно скорее». «Тем не менее, Катара, нам нужно как-то уладить это. Не говоря уже о затянувшихся переговорах с тобой, здесь еще два человека. В таком темпе прогресс вообще остановится. Ясно, что обсуждение ни к чему не приведет. Вот почему нам нужно быстро решить это с помощью метода, с которым все согласны. Да, ты права. Но каким должен быть этот метод? Катара согласился с Хирихой и огляделся. Если бы только Маккензи был здесь в такой момент. Размышления не были сильной стороной Катара. В такой ситуации он бы с радостью одолжил мозги Кенджи. Тем не менее, он не мог просто вызвать полицию. Если он упомянет призрака, подземных людей и косплеершу, то его, скорее всего, отправят в психиатрическую больницу. Катар не мог рассчитывать на помощь извне. «Пожалуйста, послушайте! Я не могу с этим смириться! Почему я единственная, кому вы не верите? Магическая сила, которая здесь собирается, опасна!» «У кого-нибудь есть хорошая идея? Нам нужен метод, с которым все согласны». «Это сложно». «Справедливый метод, да?» «Эй, Катара, как насчет этого? Мы сыграем в какую-нибудь игру, и если ты проиграешь, то уйдешь». «Как я уже сказал, я не могу с этим смириться! Пожалуйста, выслушайте меня!» «Хорошая идея. Решать все честно с помощью игры. Есть много исторических примеров, когда за территорию боролись с помощью игр», — согласилась Кириха. «Подождите, я не хочу, чтобы что-то настолько важное решалось с помощью игры». Кириха поддержала идею Саная. Но этого нельзя было сказать о Катара. Он знал, что Кириха умна, а он нет. «Значит, Катара, ты предпочитаешь, чтобы мы все дрались? Или продолжим бесконечное обсуждение?» «Драка, обсуждение». Посмотрев на Саная и Кириху, Катара отказался от идеи драки. А посмотрев на Юрику, он отказался от обсуждения. Похоже, другого выхода нет. Но несмотря на то, что они дрались в день знакомства, Катара не хотел бить Саная сейчас. Из-за этого инструменты для экзорцизма, которые он получил от Шизуки, все еще лежали в его сумке. И хотя Кириха говорил абсурдные вещи, он чувствовал то же самое и по отношению к ней. Наконец, Катара просто не думал, что уговоры и обсуждения подействуют на Юрику. Игра, да, игра. Хотя плечи Катара поникли от уныния, он вскоре покачал головой, чтобы прийти в себя, и посмотрел на Саная. «Хорошо, Саная. Допустим, мы решим сыграть в игру. Что это будет?» «Как насчет чего-нибудь простого, например, камень-ножницы-бумага?» Саная подняла палец и слегка наклонила голову. Однако Кириха покачала головой, услышав предложение Саная. «Камень-ножницы-бумага не подойдет. Это слишком просто и слишком сильно зависит от удачи. Чтобы убедить всех, это должно быть что-то, что фокусируется на наших навыках». «Тем не менее, мы же не можем просто играть в сёги или шахматы, верно? У всего есть свои плюсы и минусы». «Я не играла ни в то, ни в другое». «Значит, игра, в которую может играть даже новичок, в которой есть элемент удачи, но где в конечном итоге побеждает умение игрока при многократных играх. Это может быть классика, но как насчет карточных игр?» «Карточные игры?» «Ну, это не обязательно должны быть карточные игры». «Я не против. Я много играла с папой и мамой». «Хорошо, хорошо. Называй это косплеем или как хочешь. Все что угодно, лишь бы ты убралась из этой комнаты». Катара посмотрел на трех девушек и кивнул. «Хорошо, похоже, все согласны, так что давайте на этом остановимся. На кону стоит мой образ жизни, и я хочу как можно скорее покончить с этим абсурдом». Катара не мог ударить Саная, которая цеплялась за его спину и улыбалась. Тем не менее, он не был уверен, что сможет вечно противостоять планам Кирихи. Он также не мог придумать, как убедить Юрику уйти. Для Катара это была последняя надежда. «Нет возражений. Итак, Катара, какие карточные игры мы будем играть?» «Ну...» «Катара, как насчет того, чтобы мы все по очереди выбирали игры? Так будет честнее». «В таком случае нам нужно будет начислять очки за места». «Действительно, нам нужно как минимум столько очков, чтобы каждый мог сделать ход». «В конце концов, никто даже не выслушает мое мнение». «Эй, Катара, раз у нас перемирие, мы должны работать вместе. Так будет проще, а потом мы с тобой все уладим». «Договорились. Если мы будем играть по-честному, то скорее всего проиграем Кирихи-сан». «Кириха-сан, эти двое объединяются». «Такое случается в территориальных спорах». «Похоже, я не могу их недооценивать. Как насчет того, чтобы мы объединились, чтобы победить их?» «Да-да, пожалуйста». Так начались игры, чтобы определить владельца комнаты 106.